«Он здесь! Он здесь!» Помощник маршала Заубера ворвалась в кабинет, находясь в состоянии, близком к панике и восторгу одновременно. Ее звали Розин, и маршал принял девушку на работу как по причине компетентности, так и за опрятной внешности. В его профессии последнее было редкостью, потому что запутанная политическая система колонии состояла в основном из стариков и отмеченных шрамами ветеранов войны. Они были людьми, которые, казалось, возвели в ранг искусства свою непривлекательность, несмотря на пышные наряды, высокие должности и звания, присваиваемые друг другу. Большинство из них были уже мертвы. Маршал откинул все мысли и выбрался из-за стола, не обращая внимания на накопившиеся груды инфопланшетов, которые он мимоходом подвинул. Заубер направился к двери и широкой лестнице, которая вела спирально вдоль стен зала заседаний на первый этаж. По стенам и ковру струился насыщенный красноватый свет, похожий на старую кровь, придавая знакомым коридорам и ступеням призрачный и нереальный облик. Нет, не призрачный, это было неверное слово. Кошмарный. Все было таким. Свет, стены и пол, все было неправильным. Розин следовала по пятам, и маршал понял, что она тоже была неправильной. Ее голос был высоким и нервным, не таким, как прежде. Словно она постоянно находилась на грани истерики. Звучал ли голос Заубера так же, как и ее? Он хотел спросить, но боялся, что она скажет. «Да, вы действительно говорите так, словно сходите с ума». Он хотел спросить ее, слышит ли она те же самые звуки на границе сознания, похожие на шепот или шелест переворачиваемых страниц. Видит ли краем глаза странные отблески, призраков в зеркалах и отражениях? Было ли ей тяжело подавить желание заколоть людей? Мучили ли ее кошмары все это время? Хотела ли Розин без остановки кричать, пока горло не наполнится кровью? И... Заубер тряхнул головой и произнес короткое «нет», что девушка, возможно, заметила, но не прокомментировала. Они пересекли атриум, и Заубер посмотрел на застекленную крышу. Сквозь прорехи в наносах золы, покрывавших стекла из кристаллов лекса, пробивались лучи искаженного света. Пепел продолжал падать уже много дней, и этому странному феномену не было видно конца и края. Он был всюду, похожий на горячий снег. Его частицы тлели и не сгорали, собирались в кучи и разносились по улицам внезапными обжигающими порывами ветра. В происходящем был бы смысл, если бы поблизости находился вулкан, извергавший дым в небо. Такое Заубер смог бы понять. Но ничего подобного в колонии не было. Падающий из низких зловещих облаков бесконечный дождь пепла не подчинялся законам метеорологии. Другие планеты в скоплении сообщили о том же самом, или же метались между объявлением тревоги и требованиями к столице сделать что-нибудь. Сначала Заубер и другие члены Совета отмахивались от первых происшествий, считая их розыгрышами или ошибочными донесениями. В конце концов, неохотно стали считать их некой организованной демонстрацией недовольных. «Глупо», — подумал он. «Эта природа обратилась против них, не люди». Альдерман Ии за несколько часов до того, как вставил лазерный пистолет между тонкими губами и выжег свой череп, навел на мысль о другом источнике проблем. Ии происходил из семьи вольных торговцев. Когда-то много путешествовал, пока любовь и женитьба не прельстили его вести оседлую жизнь колониста. Они обратились к нему, когда впервые прозвучало предположение о причастности ксеносов. Старый космонавт сказал что-то о варпе, но Заубер не понял, о чем он говорил. Родившийся и выросший на колониальных мирах, маршал никогда не путешествовал через имматериум, даже никогда не ступал на борт межзвездного корабля. Заубер попытался вспомнить, что именно сказал Ии, но все мысли крутились вокруг последнего воспоминания об Альдермане. Его обезображенное тело согнулось вокруг длинного дуэльного оружия, припав к стволу, как новорожденный к груди матери. Список того, что ученые нарекли аномальными явлениями, рос с каждым днем. В фермерских регионах на 500% вырос уровень врожденных мутаций, которые теперь перекинулись от домашнего скота на детей в младенческих центрах города Улья. Исчезла связь с целыми населенными пунктами. Некоторые укреплялись и обрывали все внешние контакты, другие просто опустели. Загадочные передачи по видеоканалам, которые вызывали тошноту и беспричинный страх у всех, кто их слушал. Резкий рост уровня самоубийств и убийств. Мертвые птицы. Появление огромного числа странных геометрических фигур на стенах жилых башен, шоссе, даже вырезанных на холмах. Ни один мир не избежал этого. Необъяснимые события распространялись, как волна, увеличиваясь в масштабах, и маршал Заубер не имел представления, как справиться с ними. Ответственность легла на него согласно порядку преемственности. Другие члены Совета либо покончили с собой, либо погибли во время непонятного поджога, уничтожившего здание парламента. Только благодаря капризу судьбы Заубера не было там, когда это произошло. Его задержала авария на магистрали. Сначала он подумал, что это была удача, но сейчас он склонялся к противоположной точке зрения. На него легло бремя ответственности, и оно давило на него всей своей тяжестью. Колонисты обратились за помощью сначала к соседям, а затем к имперскому администратуму, армии, легиона Састартес, ко всем, кто мог услышать. Но ни один из посыльных кораблей, направленных к ядру Сегментума, не вышел на связь, а все астропатические сообщения остались без ответа. Был момент, когда им показалось, что ответ пришел. Но сигналом оказалось искаженное эхо первого сигнала бедствия, которое каким-то образом вернулось к ним. После этого сигналы больше не отправляли, передачи стали невозможны. Астропаты начали поочередно умирать от болезни, которой непсайкеры были невосприимчивы. Последнее, что слышал Заубер, медик на одной из орбитальных платформ держал несколько оставшихся в живых телепатов в полной изоляции. Маршал полагал, что они вслед за своими родичами медленно угасали. Когда Заубер подошел к дверям, они открылись автоматически. За ним по плиточному полу цокали туфли Розин. Двое солдат с валившимися глазами, давно не отдыхавших людей, встали по бокам от них и подняли лазерные винтовки, остерегаясь кружащегося тумана снаружи и того, что он мог скрывать. Горячий воздух с сернистым запахом сразу же высушил горло и ноздри Заубера. Декоративный фонтан в огромном внутреннем дворе покрылся затвердевшей пылью, а водоем под ним превратился в жижу серой грязи. Окаймлявшие площадь сады стали коричневыми и сгнили. Трава и цветы были засыпаны пеплом, который затмил солнечный свет. В обычный день маршал мог видеть пространство за большой аркой внутреннего двора и дорогу посадки, первую магистраль колонии. Но жилые кварталы, которые тянулись вдоль широкого бульвара, растворились. Сквозь непрекращающуюся пепельную бурю угадывались только намеки на их каменное великолепие. Он услышал хриплый грохот мощных двигателей военной машины. «Там!» — Розин ткнула пальцем на дорогу, и Заубер увидел мигание фар, которые усиливались по мере приближения машин. Они ехали со стороны космического порта, но это определенно были нелегкие полугусеничные машины сил планетарной обороны, которые размещались там. Заубер вспомнил, что больше суток не получал доклада от людей, которых он направил охранять порт. Неизвестные машины превратились в тени, затем в угловатые силуэты. Они быстро перемещались, широкими металлическими бамперами отбрасывая со своего пути брошенные автомобили. Массивные гусеницы заскрежетали по ракриту, когда конвой бронемашин замедлился, перестроился клином и остановился. Это были бронетранспортеры, модели, которую Заубер прежде не видел. Огромные металлические коробки, украшенные орудийными спансонами, броневыми башнями и антеннами, которые раскачивались на ветру. С лязгом открылись люки, и из машин, водя по сторонам тупыми мордами дыхательных масок, высадились солдаты в пурпурно-черной униформе. Заубер попытался пригладить волосы и поправить перчаткой китель, но только размазал хлопья пепла. Из кормовой части самой большой машины появился гость, которого они ждали. Он был высоким и худым, и первая мысль, пришедшая на ум Зауберу, когда человек приблизился, вызвала у него отвращение. Неизвестный напоминал нечто змеиное. «Я маршал Заубер», — представился он, выбросив из головы образ. «Это моя помощница Розин», — маршал говорил без остановки. «Сэр, вы не представляете, как мы рады видеть вас». Человек вяло кивнул, широкополая шляпа на его голове дергалась под порывами ветра. «Меня зовут Бруха, эмиссар Империума». Глаза скрывались под зеркальными солнцезащитными очками, которые выглядели неуместными в пасмурный день. «Ваш призыв был услышан». Одежды гостя струящимся конусом не спадали от шеи до самой земли. По ним вился серебряно-золотой узор, напоминавший то ли извивающуюся реку, то ли змею. «У вас есть корабли?» – выпалила Розин. Ее волнение достигло предела. «Сюда меня доставило небольшое судно». Голос Брухи был хриплым, как у заядлого курильщика. «Другие корабли в пути. Флот». Из-под складок мантии появилась бледная рука с длинными пальцами. Бруха держал круглый медальон из отполированного до зеркального блеска серебра. Эмиссар произнес с ритуальной официальностью. «Вы воззвали о помощи, и я явился в роли посланца тех, кто внял вам». Медальон вращался в руке Брухи, и Заубер понял, что не может отвести взгляд. Он отчетливо видел узоры на сторонах диска. На одной волк и полумесяц, на другой зловещее око, око Хоруса. «Воитель?» – не сдержался он. Бруха кивнул. «Я несу печать Хоруса Луперкаля и таким образом представляю самого магистра войны. Он услышал сигналы бедствия с этого и соседних миров и отправил меня временно принять командование. Я буду руководить вами на период этой чрезвычайной ситуации». Заубер почувствовал огромное облегчение. Он всегда был политиком по неволе и не стремился к нынешней должности. Джентльмен, с безупречными манерами и небольшими амбициями, но не лидер народа, не человек, обладающий силой справиться с бедствиями, которые обрушились на его колонию. Более всего он хотел, чтобы кто-нибудь вмешался и забрал у него эту ношу. Бруха был таким человеком. Он сосредоточился на этом, отбросив мучившее чувство тревоги, которое вызвал у него эмиссар. Рядом кивала Роузи, вытирая слезы. Наверняка она чувствовала то же самое. «Происходят такие ужасные, необъяснимые события», – верещала женщина, когда они возвращались в зал заседания совета. «Порядок рухнул, лорд Бруха. Поведение эмиссара было спокойным и размеренным, словно они прогуливались милым летним днем. Равновесие будет восстановлено», – заверил он их, – «клянусь вам». «Это вторжение чужих?» Заубер заинтересованно наклонился ближе. «Эти аномалии выглядят, как попытки развязать против нас психологическую войну». Бруха долго смотрел на него, затем кивнул. «Маршал, ваша проницательность делает вам честь, вы правы. Но мы не должны разглашать эту истину. Возникнет массовая паника». «Да-да, конечно». Естественно, вспышки паники уже случались. Но в ограниченном масштабе, и с ними можно было справиться. В словах эмиссара был смысл, не так ли? Заубер отчаянно ухватился за них, стараясь договориться с гостем. Несколько солдат Брухи возились в задней части широкого транспорта и с внезапным лязгом подняли листы корпуса наподобие крыльев чайки, открыв внутренности машины. Эмиссар хрипло откашлялся. «Мне понадобится это оборудование, маршал, вы понимаете? Нужно разместить моих людей и выделить мне место, где я смогу приступить к работе». «Будет сделано», – кивнул Заубер. «Наши ресурсы в вашем распоряжении». Розин снова указала. «Что это?» Заубер обернулся. Солдаты извлекали из транспорта капсулу. Она была прямоугольной и размером с большую наземную машину. А борта сделаны из материала, похожего на непрозрачный кристалл. Маршалу показалось, что он увидел линии необычных знаков, выгравированных на панелях. Из основания контейнера вырвались небольшие струйки красного дыма и растворились в наполненном пеплом воздухе. Вдруг Заубер почувствовал запах озона и чего-то еще, слабую вонь протухшего мяса. «В распоряжении магистра войны есть несколько необычных технологий. Это одна из них. Ее источник, во всяком случае». Бруха не остановился, вынудив их отвернуться и следовать за ним. «Я вас не понимаю», — сказал Заубер. «Это оружие?» «Технология», — повторил Бруха. «Не стоит беспокоиться насчет ее назначения». Эмиссар дошел до дверей зала заседаний и впервые посмотрел вверх, на покрытое тучами небо. Заубер не был уверен, но ему показалось, что он увидел на лице человека едва заметную улыбку. Розин нервно рассмеялась. «Лорд Бруха, простите меня, но вы выглядите таким невозмутимым, несмотря на происходящее. Вы слышали наши сигналы бедствия. Вы знаете масштаб обрушившихся на нас явлений». Она сглотнула и указала на небо. «Вас это не беспокоит?» Бруха остановился на пороге зала и обратил на нее внимание. «Нет. На планете, где я родился, такое небо считается вполне обычным». «На Терри?» – поинтересовался вслух Заубер. Эмиссар покачал головой. «На далекой колонизированной планете, но я сомневаюсь, что вы слышали ее название. Мало кто в этом секторе знает о Давине». Это было правдой, ее название ничего не говорило Зауберу. «И все же», — начал он, — «если вы так издалека пришли к нам на помощь, это красноречиво свидетельствует о вашем». Ответ маршала прервал зловещий шлепок густой капли, упавшей на землю у его ног. Он поднял голову, когда на его черный китель упали новые. Одна капля попала ему на лицо. Маршал вздрогнул и поднял руку, чтобы вытереть жидкость. Рука Заубера стала красной, и он ощутил сырой медный запах. Дождь из пепла изменился. Теперь вместо хлопьев серой золы из зловещих туч лился темный поток, шипя при соприкосновении с каменной кладкой. Розин издала пронзительный крик и бросилась в здание. По ее лицу и одежде бежали красные ручейки. Заубер, пошатываясь, последовал за ней, чувствуя тошноту. Кровь. Дождь превратился в кровь, такую теплую, словно ее только что пролили. «Что происходит?» – он задыхался. Бруха медленно подошел, не обращая внимания на ужасный дождь. «Не надо бояться», – сказал он, – «вы будете спасены. Все эти миры будут спасены». «Спасены?» – выдавил слово Заубер. Его охватил такой страх, который он никогда в своей жизни еще не испытывал. Эмиссар кивнул, между губ мелькнул кончик черного языка. «Сигнус Прайм переродится, и вы все будете частью этого».